Глава 23. Клетка Клюни. Наконец мы подошли к подошве горы, поросшей лесом, который поднимался по крутому склону, а за ним высился обнаженный отвесный утес. «Это здесь», — сказал один из проводников, и мы стали взбираться по склону. Деревья цеплялись по откосу, как матросы по вантам корабля, и корни их образовали как бы перекладины лестницы, по которым мы поднимались. Наверху, почти у самого места, где скалистый утес возвышался над деревьями, мы увидели странный дом, известный под названием «Клетка Клюни». Стволы нескольких деревьев были переплетены поперек. В промежутках между ними стены укреплены стойками, а почва за этой баррикадой была выровнена насыпанной землей, так что образовался пол. Дерево, росшее на склоне, служило живым устоем для крыши. Стены были сплетены из прутьев и покрыты мхом. Дом по форме немного походил на яйцо, и не то стоял, не то висел на этом крутом, покрытым деревьями склоне, точно осиное гнездо в зеленом боярышнике. Внутри дом был достаточно просторен, чтобы с некоторым удобством приютить от 5 до 6 человек. Выступ скалы был остроумно приспособлен для очага, а так как дым поднимался вдоль поверхности скалы и по цвету мало отличался от нее, то снизу ничего не было заметно. Но Клюни скрывался не только в этом убежище. У него, кроме того, были пещеры и подземелья в разных концах страны. И в зависимости от донесений своих разведчиков, он перебирался из одного места в другое, по мере того, как солдаты приближались и удалялись. Благодаря такому образу жизни и преданности клана, он оставался невредимым все это время, тогда как многие другие беглецы были схвачены и казнены. Он оставался в стране еще 5 лет после нашего посещения, и только по настоятельному требованию своего властелина отправился во Францию. Там он, как это ни странно, часто скучал по своей клетке на Бен-Альдере и вскоре умер. Когда мы подошли к двери его жилища, Клюни сидел у очага под скалой и наблюдал за стряпнёй одного из своих слуг. Он был одет чрезвычайно просто, в каком-то вязаном колпаке, надвинутом на самые уши, и курил вонючую носогрейку. Несмотря на это, надо было видеть, с каким королевским достоинством он поднялся с места, чтобы приветствовать нас. «Добро пожаловать, мистер Стюарт», — сказал он. «Введите своего друга, имени которого я пока не знаю». «Как вы поживаете, Клюни?» — сказал Алан. «Надеюсь, что хорошо? Я счастлив видеть вас и представить вам моего друга, шоосского лэрда, мистера Дэвида Бальфура». Когда мы были одни, Алан никогда не упоминал о моем поместье без некоторой усмешки, но при чужих провозглашал эти слова точно герольд. «Входите, джентльмены», — сказал Клюни. «Добро пожаловать в мой дом. Это, конечно, странное и не особенно удобное жилище, но здесь я принимал особу королевской крови. Вы, мистер Стюарт, без сомнения знаете, о ком я говорю. Сперва выпьем за удачу, а когда у моего безрукого слуги будут готовы битки, мы пообедаем и сыграем в карты, как полагается джентльменам». «Жизнь моя немного скучновата», — сказал он, наливая водку. «Я вижу мало людей. Сижу тут и бью баклуши, вспоминая великий день, который, как все мы надеемся, скоро настанет. Я провозглашаю тост за реставрацию». Тут все мы чокнулись и выпили, Уверяю вас, я не желал зла королю Георгу. Но если бы он был на моем месте, то, вероятно, поступил бы так же, как я. Проглотив водку, я почувствовал себя гораздо лучше, мог наблюдать и слушать, хотя и не совсем ясно, но все-таки не испытывая прежнего беспричинного страха и упадка сил.